Вечером продолжили со Степаном сопоставлять нарытые нами факты, вроде все сходятся, кроме небольшой неточности, путь мастера пролегал мимо кабака, и одни утверждали, что Кузьма в кабак зашел, а другие утверждали, что нет, и на этом все, больше Кузьму никто не видел и домой он не пришел. То, что пропал отец семейства, всполошились сразу и поутру искали всем околоткам, но не нашли, а потом пошел слух, что вроде как видели Кузьму в кабаке и был он сильно пьян. Определить источник слуха не удалось, как и подтвердить факт, в кабаке помнили, что кто-то напился и даже пытался устроить пьяный дебош, но родственник хозяина, здоровенный бугай, быстро объяснил посетителю, что здесь ему не там. Пока Степан разговаривал с хозяином кабака по душам, я успел походить вокруг и все осмотреть, ничего, и все же грыз меня червячок сомнения, что дело здесь нечисто, почему непонятно, но полная уверенность, что хозяева этого вертепа причастны к убийству Кузьмы. И убийству ли, тут вот какое дело, высказал я свое сомнение Тропину, в кабаке знают гораздо больше, чем нам говорят. Когда ты разговаривал с хозяином, у него и глаза на тебя не смотрели и постоянно усы приглаживал, хотя это не в его привычке, а значит, правду он тебе не говорил. Тоже и с бугаем, говорит так, словно заучил. Обычно человек, когда об одном и том же говорит, по-разному сказ ведет, а этот все слово в слово повторяет. Да, я тоже об этом сказать хотел, подтвердил мои догадки Степан, и хозяин темный какой-то, к такому спиной лишний раз поворачиваться не стоит. Утром мы снова заявились к кабаку и стали опрашивать соседей на предмет, не видел ли кто посетителя кабака, напившегося до потери разума. А, так это Афанасий был, вспомнила хозяйка дома напротив, да он постоянно, как с ним купец чем расплатится, так он сразу сюда в кабак тащит. А когда напьется, дурь вверх берет, начинает на всех с кулаками кидаться. А что, кабачик только его за товар поит, да где ж только его, Иван здесь у всех товар берет, а потом на тогу его оборачивает, у кого за чарку берет, а у кого и за деньгу не постесняется выкупить. Дальше наш путь лежал к купцу Ушакову, чьим работником и был Афанасий. Нет его, огорошил нас приказчик, на прошлой седмице как товаром с ним расплатились, так и исчез. А чего ж не искали, удивился Степан. Еще чего, искать такую пьянь, сразу набычился приказчик. Работник с него плохой, но других найти не смогли, потому и наняли, даже думали выгнать его, а тут сам со слободы не вернулся. Понятно, почесал Тропин затылок, получается, сгинул человек, и никому до этого дела нет. Отвечать приказчик нам не стал, только сверкнул злым взглядом. Однако, оказалось, что приказчик с нами был не совсем искренним, другие работники, кого просили на всякий случай, на слова приказчика пожимали плечами. Афанасий работал как все, никакой лени не проявлял, а что иногда напивался до безумия, так кому какое дело. Так получается, у нас два человека пропало, сделал вывод Степан. Получается, что двое, и причастен к этому хозяин кабака. А если учесть, что все хмельное зелье Ушаков держит, то и приказчик здесь не сторонний человек. И тут у меня в голове вдруг складывается картинка, надо только проверить кое-какие факты. Надо срочно узнать, кто из купцов на прошлой неделе вышел из Иркутска, и особое внимание обратить на тех, кто через Иркутск идет впервые. А потом надо в разбойный приказ идти, и дьяку о наших дознаниях доложиться, может и у него есть чего нам поведать, и к вдове заглянуть не помешает, утопленника мы посмотрели, а с домашними его не поговорили, вдруг чего еще припомнит. Дальше мы разделились, казак пошел наводить справки по поводу купцов, а я отправился в дом Кузьмы, и дело было не только с разговорами, надо было решить, как быть дальше с вдовой, хоть много завод ей на содержание выделить не мог, но работы обеспечить вполне в состоянии. Из Иркутска в течение 2 недель ушло только 2 купца, сообщил мне Степан, и один из братских, железо с завода вывозит, и один с Тобольска, из Нерчинска проездом, чай китайский и специи везет. Первый раз на этом пути, оттого и в Иркутске на месяц задержался, наших поделок из железа прикупил, но мало, все больше на пробу. Стоп, тут же подскочил я, говоришь, чай вез, а сам из Тобольска, ну, а чего здесь такого, как это чего, довольно расплываюсь в улыбке, сейчас пойдем к Гандыбе, а потом в приказ и там все выяснится, может я зря обрадовался, Тропин смотрит на меня как на идиота, хм, ну да, правильно смотрит, он же не понимает в чем дело, Купец после того, как Степан ему сказал про купца, сразу хмыкнул. Не из Тобольска купец, везти чай из Нерчинска до Тобольска, только больной умом станет. Там товары из Китая чуть ли не дешевле, чем в Нерчинске торгуют. Нам даже в Красноярск сложно нерчинский товар пристроить. Так это что же получается? Принялся Тропин чесать свой затылок, обманул нас купец. Только какой смысл? А вот когда мы его спросим, тогда и поймем. На следующий день отряд казаков во главе с дьяком разбойного приказа скакал в Братск. Требовалось срочно перехватить тобольского купца. Естественно, в Братске они его перехватить не успели. Там и выяснилось, что весь свой товар купец продал и в Красноярск отправился налегке. Интересный поворот. Догнали их на третий день пути от Братска. Попутчики купца сначала решили попытаться оборониться, но с казаками такой фокус не прошел. Те под выстрелы соваться не стали, а грамотно взяли всех в колечко. Хватило полчаса, чтобы до обороняющихся дошло, что сопротивляться бесполезно, и после небольших переговоров сложили оружие. Вся эта погоня вместе с возвращением беглецов продолжалась без малого 20 дней. Хорошо так пробежались, особенно если учесть, что эти дни непрерывно моросил дождь. Прохудилось небо. Я уже все знал от казака, прибывшего двумя днями раньше, и пришел встречать отряд на паром. «Ну, здрав будь, Кузьма», — поздоровался я с кузнецом, — «долго жить теперь будешь». «И тебе здравствовать, Василий Алексеевич», — вдруг поклонился мне Кузьма. Обалдел я от такого обращения, думая, что зря пришел к пристани. Но мастер будто и не заметил. «В храме свечку за тебя поставлю», — продолжил он, — «а родится сын, в честь тебя Василием назову». Снова потянул я, с чего бы, да и рано еще мне свечку ставить. Казаки вокруг согнулись от хохота. «Слышь, Кузьма, а тебе знаешь, ни одну свечу в церкви за упокой поставили. Ты смерть обманул, и жить тебе теперь до 100 лет. Суд воеводы был скорый, хозяина кабака и его родственника привязали к столбу и после обработки плетьми с неоднократным приведением в чувство, получили нужное признание. Тобольский купец оказался вовсе не из Тобольска, и даже купцом он не был. А приехал он в Иркутск не просто так, а по поручению тульских заводчиков. Мол, прослышали там, что на земле Иркутской железные заводы стоят, и мастера в них чудеса с чугуном выделывают, вот и решили они сманить тех мастеров на свои заводы, чтобы секрет выделки крепкого чугуна прознать. Ну и для этого наняли неких людей, которые должны были с этими мастерами сговориться, да за каждого сманенного мастера обещали огромную сумму, по 5 десятков рублей. Только не смейтесь, сумма по этим временам была действительно большой, и мне сразу стало понятно, что прижимистые тулики свои обещания выполнять не собирались. Видимо, купец тоже что-то такое заподозрил, а потому сильно не старался, да и не получалось никого сманить, не желал народ менять синицу в руке на журавля в небе. А тут случай свел его с кабачиком, вот и сговорились втихаря мастера умыкнуть, а дабы тот не сильно препятствовал их гениальным планам, опоили опиумом. Кстати, после этого случая Кузьма от пива нос воротит, говорит, все зло через него. А вот смерть Афанасия уже на совести бугая. Когда пьяный в хлам работник полез на него с кулаками, тот ухватил дебошира за шею и потащил за ворота, однако во время транспортировки шея не выдержала. Дабы скрыть смерть Афанасия, кабачик с родственничком завернули труп в рогожу и припрятали в сарае, но время было летнее, а сарай хорошо прогревался и труп стал пованивать. Нужно было его срочно или закапывать, или сбрасывать в реку с привязанным грузом. Тут-то и родилась гениальная мысль труп переодеть в одежду Кузьмы и сбросить где-нибудь в реку так, чтобы его нашли. Дабы люди не могли в трупе не признать Кузьму, бугай напоследок хорошо его попинал, да не учел, что труп пинать бесполезно, от этого он не сильно изменится. Ну, а дальше все пошло как по писаному. Мастера, в невменяемом состоянии, затащили на дощаник, а труп лодкой наотмель к острову и там сбросили. И все бы получилось, как задумано, да тут вмешалась моя паранойя и читанные в моем будущем детективные истории. В итоге кабачика и его родственничка повесили без проволочек, видимо, давно на него разбойный приказ зуб точил, купца отпустили, стребовав виру в казну и в пользу пострадавшего по 7 рублей, смешная сумма по таким делам. Остальным из его команды было обещано по 5 плетей, однако последнего наказания не случилось, откупились виновные, и как оказалось, дело совсем не в том, что они боялись плетей, а в том, что 5 плетьми наказывали за несерьезный проступок, вроде как подростков так подчивали, а это позор. Вот если бы воевода назначил им хотя бы 10 плетей, они, может быть, и согласились, сэкономили свои денежки, а позор для таких иногда хуже смерти, правильные мужики. Перед тем, как неудавшийся вербовщик отбыл с чистой совестью обратно, наши казаки успели с ним хорошо поговорить, только не подумайте чего, сам все рассказал без утайки. Так вот, демидовы, на которых я подумал в первую очередь, к этому делу никакого отношения не имели, получается, не вышел еще демидов на высокий уровень, вроде как, но промелькнула фамилия Акима, кто такой и какими заводами в Туле он владеет, не знаю. Однако, пора было уже задуматься, и после долгих разговоров с Тропиным и Гандыбой, с зимним купеческим караваном на запад отправилось четверо наших людей, родственников мастеров, работающих на заводе. Именно с них должно было начаться создание новой службы с принципиально иными функциями, и в частности сбор данных о существующих производствах на Руси, чтобы видеть, чем живут железные заводы не только в Туле. Естественно, обеспечили их надежной легендой и, главное, деньгами, даже упросили нашего дьяка выправить им хорошие документы в дорогу, не бесплатно, конечно. После случая с похищением Кузьма долго приходил в себя. Когда он, в конце концов, протрезвел на дощанике и ему сказали, что везут в Тулу, бузить не стал, но, дождавшись ночи, на это время все высадились на берег, попытался сбежать, не получилось, следили за ним серьезно, схватили сразу, повалили на землю, хорошо прошлись по ребрам кулаками и крепко связали, а потом и в дальнейшем пленника старались все время держать связанным. После этого и упал мастер духом, понял, что ничего ему не поможет, привезут на какой завод, да заставят работать денно и ночно за малый кусок хлеба, был опыт, пришлось поработать некоторое время у братских в кабале, и вдруг, о чудо, нагнали их казаки в пути, сопротивлялись тати недолго и после переговоров сдались на милость преследователей. «Ну, в рубашке ты, Кузьма, родился», — говорил ему Тропин, снимая путы, «кабы не Васька со своим звериным чутьем, быть тебе в крепости при чужом заводе». А когда уже спокойно возвращались, поведал всем казак, как они с Василием Дежневым вели расследование гибели Кузьмы, и как проводили следственный эксперимент. Сказ был интересным, да и Степан оказался рассказчиком не из последних, потому и слушалось все это с большим интересом, а в некоторых местах слушатели чесали затылки и удивлялись проницательности Василия. И что, он и в самом деле определил, что не утоплен никто был, посмотрел дьяк с удивлением на Тропина. «Ага», — отвечал тот, и про Байкал рассказал, почему тот утопленников не отдает. «Ишь ты», — хмыкнул на это дьяк, «а ведь действительно, ни одного утопленника с Байкала не помню. Да и Ангара не сразу свое отдает, редко когда найти кого удается». «Вот, о том речи веду», — продолжил казак, «а то, как он на раз определил, что кабачик с бугаем брешут, вот откуда такое знать может. А уж как проряженного купца прознал, то вообще не понять, хорошо Гандыба подтвердил, а то бы не поверили». «Допустим, поверили бы», — возразили Степану, «Васька зря языком трепать не станет, а что знает много того, чего никто не знает, так то всем известно, видимо, Зосима многому тогда его научил». «Да уж, старец кладезь ума был, упокой Господи его душу», — перекрестился дьяк, видимо, чувствовал, что недолго ему осталось, потому и торопился знания свои передать. «Повезло Ваське, те знания не каждому впрок пойдут», — высказал свое мнение один из казаков. «Смотрите, как вертится парень. Нам-то что, свое отбыли и по домам, а он весь день и даже ночь вертится как заводной. Согласится кто за те знания так жизнь поменять? Ну, их к лешему», тут же перекрестился Степан, «мне наше служивое дело больше по сердцу». Задумался мастер, услышав такие разговоры, и дал себе зарок, что всю премудрость, какая Ваське от старца досталась, по делу железному перенять. Все перенять не получится, уж слишком много он всего знает, а вот что касается железных дел, то надо постараться. Уже когда окончательно пришел в себя, пошел к Василию и попросил научить работать с железом. «Погоди, Кузьма», — вскинулся парень, — «ты же мастер, делаешь много того, что другим недоступно, а ко мне за знаниями пришел, как подмастерье какой. Те умения мне отец передал, и по своему недомыслию я подумал, что того много, а сейчас вижу мало. Если я не знаю, как делать, то и сделать не могу, а ты даже если не знаешь, все равно придумаешь, как сделать. Ну, скажешь тоже», задумался Василий, «хотя, стоит, конечно, кое о чем вам рассказать. Давно хотел организовать курсы повышения квалификации среди мастеров. С того дня и стал Дежнев учить мастеров железному делу. Сначала-то некоторые усмехались, мол, чему может их Васька научить, а потом притихли, потому как оказались его слова несли недавно известное всем, а откровение, все почувствовали, как будто им глаза открыли. Что такое руда, как ее надо предварительно обрабатывать, зачем проводить обжиг руды, зачем для домны смешивают руду с углем и известью, как получается крица, как чугун, как выковывается сталь, в каких случаях она становится прочной, а в каких хрупкой. Так постепенно наполнялись головы мастеров знаниями, которые они тут же спешили опробовать на своем деле, и многое получалось с первого раза. Попробовал и Кузьма применить свои знания, когда попытался ствол пистолета не высверливать, а проковать на оправке. Получилось, но после сверла ствол был куда как лучше. «Нет, так не пойдет», — объяснил ему Васька, и тут же на черной доске с помощью мелка пояснил почему. «Когда ты проковываешь, усилия прилагаются с двух сторон, и металл не осаживается, а просто немного меняет форму. Попробуй сделать прокатную оправку для выдавливания переменного наружного диаметра и с ее помощью на холодную откатать ствол на оправке». Изготовление сложного приспособления заняло около месяца. Уж больно мудрено оказалось подобрать углы схождения оправок при прокатывании ствола, но конечный результат превзошел все ожидания. На этот раз ствол как внутри, так и снаружи получился идеальным. А дальше пришло время задуматься об использовании капсюля. Мастер и так эдак прикидывал конструкцию ударного механизма и, в конце концов, снова пошел к учителю со своими задумками. «Вот значит как», — почесал лоб Василий, выслушав Кузьму, — «тогда вот о чем подумай. Мы привыкли, что заряжать надо только с дула, а потому все оружие делаем исходя из этого, но теперь мы применяем каленую сталь, а значит, нам никто не мешает заряжать с казны». Вот примерно так. В итоге после, опять-таки, долгих и мучительных раздумий Кузьма пришел к выводу, что пороховую камору с пулей и ствол надо делать отдельно, чтобы быстро менять их во время боя. А потом как бы само собой получилось, что каморы надо делать не поодиночке, а высверливать их в круглой железной болванке по кругу, что позволяло их быстро менять одним движением руки. «Поздравляю, мастер», — улыбнулся парень, когда понял задумку Кузьмы. «Ты придумал автоматическое оружие, которое может изменить мир». «Мир?» — не понял работник. «Ну да, вот только». И тут Васька шаг за шагом стал объяснять, какие проблемы предстоит решить, прежде чем придумка Кузьмы сможет быть реализована. Под конец разъяснения Кузьма стоял перед парнем с красными от стыда ушами, как малец какой. «Ты знал?» Наконец, выдавил из себя мастер. «Знал», — согласился Васька, — «и много еще чего знаю, но что толку от моих знаний, если сделать не могу? А ты сделать сможешь, потому что сам до этого дошел, и мои знания только помогут тебе. И надо делать сразу так, чтобы в будущем можно было выделывать эти пистолеты тысячами». Немного остыв, мастер с новыми силами принялся за работу, и в итоге через полгода проб и ошибок получил приемлемый результат. То, что получилось в конце, мало напоминало классический пистолет, но, несмотря на отличие, даже на первый взгляд становилось понятно, что это мощное и опасное оружие. При первых испытаниях выявился и недостаток. Пороховые газы прорывались через сопряжение ствола с каморами, но и эту проблему позже решили, установив дополнительно медные конусные вкладки на каморы, что позволило до приемлемой степени уменьшить поток прорывающихся пороховых газов. А потом еще придумали новые пули, удлиненные свинцовые бочонки полые в задней части и со странными косыми канавками, которые должны были раскручивать пулю в стволе потоком врывающегося через них потока пороховых газов, хотя часть пороха при этом тратилась впустую. А самое главное, чем Кузьма гордился безмерно, заключалось в том, что все детали от одного пистолета без всяких дополнительных работ подходили к другому, и за это он получил отдельное спасибо от хозяина завода и огромную премию в 10 рублей, которая была потом потрачена на строительство своего дома. «Пистолеты получились очень хороши», — говорил Асата мастеру, — «как отстроим цех, будем их много выделывать, а тебе теперь новое задание, надо такие пистолеты сделать, чтобы не стыдно было царю подарить». «Царю?» — обомлел Кузьма. «Да как же царю-то? Нечто сможем такие сделать, а чего здесь такого?» Тут же встрял Василий. «Тот же самый пистолет, только чеканку на него красивую наложить, да тщательней выделать, а мы столярам футляры, отделанные бархатом, закажем. Ну и о запасе капсюля и пуль тоже забывать не стоит». О том, что мастер будет выделывать подарок царю, на заводе вскоре узнали все, и при встрече с ним теперь здоровались уважительно, а не как раньше за равного считали, и Кузьма старался и изо всех сил старался соответствовать. Царский подарок сделали к началу летней навигации, и не только царский, но и еще несколько пистолетов, на которых и чеканки было поменьше, и футляры попроще, как сказал Василий, генералов тоже не стоит обходить вниманием. Военная кампания 1702 года не выявила преимущества ни одной из сторон, Карлу так и не удалось поднять численность своей армии, да и Петр успел укрепить свои рубежи. Несколько стычек не имели особого значения, однако пользуясь тем, что активность шведской армии не сильно проявлялась, Петр продолжал очищать берег Балтийского моря от крепости, и опять Карл ничего не мог поделать. О том, что творилось в тылу у русских, шведам было хорошо известно, и также было известно о 300-х новых скорострельных орудий, которые пошли на укрепление крепости. Откуда у русских взялось так много пушек? Спрашивал Карл своего зятя, начальника кавалерии Фридриха. По сообщениям из Москвы, царь передал часть тульских железных заводов в управление мужику, и тот поставляет ему много дешевых пушек. Так почему, черт возьми, какой-то мужик может лить много пушек, а наши прославленные мастера не в состоянии обеспечить армию? Злился шведский король. Смею заметить, большая часть пушек у Петра из чугуна, а он для орудий не очень подходит. Не походит? В сильном раздражении подпрыгнул Карл. Это вы объясните моим солдатам. Они уже испытали на себе слабость пушек из русского чугуна, да еще эти 4-дюймовки, на лафетах с большими колесами, они легкие и быстро перемещаются по позициям. Так стоит ли нам в таком случае идти на Смоленск? Может, сначала надо заключить мир с поляками? Сделал попытку успокоить короля Фридрих. На это Карл только сильнее засопел. Я не стану вести переговоры с этим предателем Августом. И до тех пор, пока у поляков не появится другой король, я не оставлю их в покое. Но пока мы усмиряем Польшу, русский медведь разоряет наши рубежи на Балтике. Ничего, придет время, и Петр сильно пожалеет о том, что сделал, снова запыхтел король. А русские, пользуясь предоставленной им передышкой, вытеснили шведов из Ладоги, а потом осадили крепости. Однако Петр не забывал о Варшаве, где в настоящее время квартировал Карл и спешно укреплял Смоленск, так как это был кратчайший путь к Москве, а потому все пушки, получаемые из Сибири, направлялись на стены западных крепостей. Надо сказать, что удачное начало военной кампании против шведов в 1700 году не позволило царю почивать на лаврах, наоборот, он носился по городам, создавая армию нового строя, и инспектировал обучение новобранцев. Пока Карл завяз в Польше, нужно было готовиться. А еще особое внимание было уделено кавалерии. Опыт прошлого года однозначно показывал, что быстрое перемещение войск позволяет обходить неприятеля и громить его тылы, что при современном способе ведения войны имело большое значение. В Москву Петр вернулся к Августу, он уже присмотрел место на Балтийском берегу, где планировал построить новый город, который в будущем станет окном в Европу. Но для строительства были нужны деньги и люди, но если простой люд не проблема, достаточно указа, чтобы туда направили нужный для строительства народ, то со знатью придется действовать куда жестче. В каком-то смысле это будет разновидность натурального налога. Не хочешь платить деньги на строительство нового города на Неве, будь добр строиться сам. А если учесть, что шведская армия по-прежнему сильна, то риск потерять все, что вложено в строительство, очень высок, поэтому будут тянуть до последнего. Но царь был настроен решительно, он понимал, что бояр не удастся сдвинуть с места, а вот те, кто помельче, никуда не денутся, поедут, плакать будут, но все равно поедут, так как просто так деньги отдавать пожалеют. Что там с пушками, осведомился Петр у Ромодановского, когда тот заявился с докладом. «Пушки есть, государь», — ответил ему Федор Юрьевич, — «из Тулы 30 из меди заводчики прислали, да из Сибири чугунных аж 80 в последний привоз. Вот только денег в казне нет, нечем за них платить». «А», — махнул рукой царь, «отпиши в Тобольск, пусть с пушного налога с заводчиками расплатится. Пушной налог не деньгами, а пушниной оплачивается, государь», — тут же возразил Ромодановский, — «если мы так отпишем, тогда он в Архангельск купцам немецким уйдет. Нужно ли нам это?» «Да, неправильно получается», — был вынужден согласиться Петр. «А что присоветуешь?» «Есть кое-что, чем можно с Сибирью расплатиться», — усмехнулся Федор Юрьевич. «Людишек им отослать, в прошлом году как-то не получилось, а в этом кто ж мешает?» «То дело долгое», — не согласился царь, — «а у меня к ним еще заказы есть. Так что пусть на этот раз, Тобольский воевода деньгу изыщет, да с иркутскими заводчиками расплатится. А людишек отошли, раз обещался негоже царское слово нарушать. Я тут вот чего хотел еще сказать, государь, снова взял слово Рома Дановский. Пушек у нас уже довольно, а вот с порохом просто беда. Отказываются купцы немецкие нам и дальше порох продавать, говорят, в Европе тоже война идет, за испанское наследство, потому и порох в большой цене. Думаю, не война здесь причина. Да уж ясно, что не война, усмехнулся монарх, мы еще в прошлом году велели ямы ямчужные помногу закладывать, к следующему году пороха будет довольно. Так, то на следующий год, а в этом на пушки пороха не хватит. Ничего, Карл сейчас в Польше увяз, принялся рассуждать Петр, на Смоленск в этом году не двинется, а если двинется, то не возьмет он его сходу теми силами, что у него есть, в осаду встанет, а в зиму осаду вести сам знаешь. Ты лучше про сестриц моих расскажи, как они живут, с кем знаются. Рома Дановский поморщился, несмотря на все усилия никакой информации о внешних контактах сестер добыть не удалось, что было в общем-то ожидаемо. Петр за несколько лет доказал всем, что стал царем не только по праву, поэтому сестры пока оставили свои великие планы, хотя и не смирились. Вот и хорошо, удовлетворенно произнес монарх, когда правитель Москвы доложил об отсутствии результата. Тут есть еще одно, государь, сделал Рома Дановский вид, что ему неудобно обсуждать некоторые дела. Ну, насторожился царь, Катерина с Васькой дураком из Сибири переписку ведет. Ах это, успокоился Петр, ну и о чем там пишут? Так, государь, только не говори мне, что не читал, усмехнулся царь, неужто крамола какая? Крамолы нет. А вот странность есть, вздохнул Федор Юрьевич, ведь только, что ему можно сказать, санкционировали слежку за возлюбленной монарха, Васька этот о политике как зрелый муж рассуждает, оттого и подозрение у меня, что не он эту переписку ведет. Переписал? Спросил царь. В ответ Рома Дановский протянул свиток. Почитаю, как ныне дураки на Руси рассуждают, а пока кликни там Алексашку, поедем пушки смотреть. Как и ожидалось, изъянов не в чугунных, ни в медных пушках не нашли, и Петр с удовольствием наблюдал за испытаниями на двойной навеске пороха. «Позволь, государь, подарок тебе от иркутских заводчиков преподнести», обратился к нему сотник из сибирского приказа. «Не как пистоль новый сработали», хмыкнул царь, глядя на красивый футляр в руках служивого. «Пистоль, государь», подтвердил сотник и, поняв реплику Петра как разрешение, открыл футляр, явив на свет хищный силуэт необычного пистолета. «Ты смотри, чего сделали?» Петр в удивлении взял в руки оружие. «Видел я такой выделки один, только там на три заряда сделано было. А порох куда подсыпается? Или горячей иглой протыкать заряд надо? Для этого пистоля ни кремня, ни пороха для запала не нужно», стал разъяснять суть идеи сотник. «Тут капсюль вместо кремня в донце заряда вставлен. Как боек ему верхушечку сомнет, так заряд и воспламенится». Игрался царь с пистолетом долго, три зарядных барабана расстрелял, да еще под руководством сотника сам один барабан зарядил, подивившись необычной форме пули, и в конце выдал вердикт. «Зело хороший пистоль иркутские заводчики сделали, и бой точно и доску в 2 дюйма насквозь с 2 шагов бьет. Да, Минхерц, такое бы оружие для нашей кавалерии весьма бы впору подошло», отозвался Меньшиков, крутя в руках подаренные ему тоже пистоль необычной выделки. «И кто такую красоту сработал? То работа оружейного мастера Кузьмы». Тут же выдали ему необходимую информацию, под рукой Васьки Дежнева выделкой занимается. «Вот, слышь, Алексашка», — хохотнул монарх, — «опять наш дурачок отличился. Говорил же тебе, что будь у нас таких Дежневых побольше, то и проблем бы не стало. А что до кавалерии, то дело говоришь, отпиши Ваське, пусть этот Кузьма выделкой этих пистолей займется, посмотрим, как оно для боя сгодится». Под вечер Петр вспомнил о копиях писем, что принес ему Рома Дановский, и взялся за чтение. Однако отложил он в изумлении бумагу. «Вот тебе и Васька дурак, и чего он там, в дальних землях, видеть может? Вроде только гадать остается, но как гадает стервец, что не предположение, то точно в цель, а может действительно Богом помечен. И Катька хороша, все-таки умная баба, вроде как потихоньку, а все у него выведывает. Мы наш, мы новый мир построим, или небольшой приступ за клипкометрии». Наконец настал тот момент, которого я боялся с самого начала строительства наших цехов и затягивал его наступление как только мог, но сколько ни тяни, а помирать все равно придется. А все из-за того, что дальше невозможно было чего-либо делать без чертежа, а если есть чертеж, то в нем должны быть указаны и размеры. А теперь внимание, в чем конкретно эти размеры нужно указывать, если одних аршинов по всей территории Руси ходило десятки, так же как и сажений. Кстати говоря, оттого и поговорка родилась, всяк на свой аршин меряет. Из истории мне было известно, что вроде как окончательно узаконил аршин Петр, но когда он приравнял его к 28 дюймам, убей не помню, а будучи проездом в Москве интересовался у купцов про новый аршин, и никто ничего о нем не слышал. И теперь у меня проблема, что взять за эталон. Брать существующую систему мер я не собирался, уж слишком она неудобна для использования в технике, переводить одно в другое сущие наказания. Конечно, можно было бы взять за основу дюйм, и брать от него десятичные производные в ту или иную сторону, к примеру дюйм делился на 10 линий, ну а их можно в свою очередь разделить на 10 точек. Вроде бы в меньшую сторону проблем возникает немного, а вот в большую начинается, к 10 дюймам наиболее близко подходит 5, а вот к 100 уже косая сажень. И что теперь делать? Мне нужна десятичная система мер, а все эти футы и ярды пусть остаются у англичан и мозги им выворачивают. В общем, думал я долго и долго не мог прийти к нужным выводам, но в один прекрасный день, когда в цеху произошла авария и труд 2 месяцев одним махом улетел коту под хвост, пойдя на поводу собственной злости, принял решение, которое на долгие годы определило систему мер, а именно плюнул на все условности и 40 дюймов назвал метром, а от него пошло и все остальное, какая, в конце концов, мне разница, главное чтобы для меня привычно было, а на весь остальной мир наплевать. Они еще даже с дюймовой системой не определились, в каждой стране дюйм свой собственный, да и сами англичане еще долго будут иметь сразу 2 дюйма. Эталон английского ярда у меня был, правда веры ему не очень-то много, сделан он был из какого-то там дерева, но все уверяли меня, что именно это дерево не изменяет свой размер, несмотря на сырость или сушь. Очхать я на это хотел. Так что, особых проблем у меня не случилось, разделил я длину этого эталона на 36, именно столько дюймов было в ярде, а потом, получив дюйм, добавил 4 к ярду и получил свой метр. Итак, в моем метре получилось 40 дюймов, то есть он должен был оказаться на 16 мм длиннее, чем тот метр, который был принят во Франции в 19 веке за эталон. Сказкам о том, что метр потому и был метром, что точно соотносился с чем-то там, я еще в 21 веке не верил, а уж в это время тем более плевать. Дальше сделал свой эталон, и не из дерева, а из серого чугуна, в надежде, что со временем он не сильно окислится, можно было бы конечно еще и золотом покрыть, но ни к чему смущать народ. Естественно, поверхность эталона заполировали, насколько это было возможно, а риски границ метра нанесли остро отточенным конусным резцом, этого было достаточно, чтобы на долгое время обеспечить необходимую точность изготовления копий. А дальше рутина изготовления разметочных гребенок и станка для разметки шкалы инструмента. Но не это стало моей головной болью. Штангенциркули и штангенмаузеры хоть и были сложны в изготовлении, но это все же штучный и дорогой товар, а вот товар массовый, железные линейки, крови мне попортили изрядно. Начнем с того, что подходящего материала для изготовления полотен линеек у меня элементарно нет, ведь нужно, чтобы они не ржавели, а никель я еще не сподобился добывать. И как наносить разметку? Делать ее резцами дорого, гравировка тоже из области фантастики, и выдавливать не получится, замучишься пуансоны выделывать. В наше время шкалу линеек на металле вытравливали, но процесс этот у меня совершенно не отработан, долго экспериментировал с литографией, не получилось, нет у меня еще такой краски, пришлось вспомнить старый дедовский, для 20 века, способ. Полоска металла покрывалась тонким слоем разбавленного скипидаром воска, потом после сушки в нужном месте этот воск продавливался пуансоном и металл в месте соприкосновения оголялся. Дальше быстрое купание в скипидаре, чтобы окончательно смыть остатки покрытия воска с нужных мест и уже само травление в кислоте. Получалось не очень красиво, да и технологический процесс оказался довольно вонючим и капризным, поэтому брака было достаточно, но пока другого способа у меня не нашлось. Возможно, в будущем чего-нибудь еще придумается, а пока и так сойдет, надо будет еще с лаками поэкспериментировать. Шкалу линеек делал сразу двойную, с одной стороны сантиметры и миллиметры, а с другой дюймы и линии, чтобы было видно соотношение. На длинных, метровых линейках, в обязательном порядке отмечался аршин и ярд, метрическая система еще не скоро пробьет себе дорогу. С другими эталонами веса и объема поступил так же, проявив волюнтаризм во всей красе. Литр был легко измерен, а за килограмм принят вес литра байкальской воды, даже дистиллировать не стал. Вот захотелось мне так и точка, и пусть оно с фунтом не сходится, оно и раньше никак не сходилось. Последствия появления железных линеек оказались довольно интересными. Для цехов было изготовлено около 500 линеек, а чтобы они не терялись, как происходило первое время, пришлось гравировать на них порядковый номер, который потом закреплялся за работником. А вот на том, что предназначалось на продажу, вместо номера вытравливали логотип, похожий на знак качества из моего советского времени. Совершенно неожиданно касати заявились купцы и в ультимативной форме потребовали изменить на линейке значение аршина, так как это сбивает всех с толку. Отчим, с которым мы уже сломали лес копий, когда обсуждали, каким именно должен быть аршин, сходу заявил, что он не имеет по этому поводу ничего против, однако согласен изменить метку длины только при условии, что ему предоставит эталон аршина, согласованный всем торговым людям. Лучше бы он предложил им вычерпать Байкал, ей-ей, больше бы толка было. Естественно, к общему знаменателю купцы так и не пришли, так как все их аршины никак не могли совместиться между собой. Так что инициатива инициаторов заглохла на корню, а спустя всего полгода, все население перешло на тот аршин, который был точно обозначен в железе, а не на сомнительных палочках купеческого сословия. А потом вообще возник ажиотажный спрос, наши линейки вдруг понадобились всем, потому как внушали уважение качествам своего изготовления. В конечном итоге пришлось расширять производство, и, честно говоря, я бы не стал этого делать, так как других задач выше крыши, но в один прекрасный момент, один из купцов привез мне линейку из братского острога, выполненную местным кузнецом. К чести этого кузнеца можно сказать, что дюймовую шкалу он перенес относительно точно, видимо, сверялся линейкой эталонной, а вот с миллиметрами накосячил знатно. Так что во избежание распространения подобных подделок пришлось взять ситуацию со средствами измерения под свое крыло. Как бы то ни было, но вопрос мерительного инструмента остро стоял не только на наших заводах, много проблем из-за этого было и на Западе, поэтому и в почете были мастера, которые делали все от и до. А линейки — это то, с чего начнется мой стандарт. Кстати, чуть позже освоили выпуск линеек из бронзы, не то, чтобы это было продиктовано необходимостью, просто бронза была практичнее железа. Железную-то чуть проглядел, и на линейке появилась ржа, а бронза тем и хороша, что ржа ее не ест. Дальше, больше, раз у нас появились станки, понадобились и шестерни, пришлось вспоминать то, чего я, честно говоря, и не знал никогда, так иногда мимо проходил, а работа серьезная, расчеты вести надо, но мне влом, пока будем подбирать на деревяшках, так много проще. То есть прогресс идет на отдельно взятой территории полным ходом, поэтому голова не только у меня перегревается, но и у мастеровых, которые все эти премудрости вынуждены осваивать в полной мере. А еще в одном из моих секретных цехов в настоящее время выделывался генератор постоянного тока. Почему постоянного? А потому, что мне нужна была электротехническая медь, а ее без рафинирования с помощью электролизной установки не получишь, вот нет у меня другого способа. Когда появится достаточное количество электротехнической меди, можно будет замутить и генераторы с двигателями переменного тока, и даже на три фазы. Но до того далеко, кроме чистейшей меди нужно получить еще кремнистую сталь, которая пойдет на изготовление магнитопровода статоров, роторов и трансформаторов. Денег на этот изготавливаемый генератор уже потрачено черт его знает сколько, на одни провода ушло 10 пудов меди, и еще на шины уйдет примерно столько же. Так как для электролизного процесса нужен большой ток и при относительно низком напряжении, то сечение проводов имеет решающую роль. Есть у меня и еще одна задумка, для этого уже заказан графит, попробую добыть алюминий, даже понятия не имею, известен ли он сейчас, но это задумка на будущее, при таком жутко неэффективном генераторе, где будет греться все. Обмотка, железо на роторе, токосъемные щетки, скользящие подшипники из бронзы, сделать что-то стоящее не получится. Еще неизвестно, какие слухи пойдут после того, как будет запущен процесс. Как бы церковь не навалилась всей массой, вобьют себе в голову, что все это алхимия и попробуй потом убеди в обратном. На этот раз купец отправился в Москву без фарфора, не получилось ему без денег сговориться с монголами, а проще говоря, посоветовавшись в узком кругу, решили взять небольшой перерыв. Слишком уж взорвался сменивший любимый представитель Ромадановского, решил с монгольских контрабандистов дополнительные дивиденды поиметь. Для себя он старался или для своего патрона не имело значения, нет теперь этой тропинки, и отношения в случае заинтересованности придется налаживать заново. Но дощаники купца вовсе не были пусты, в Москву он вез много чего другого, что конечно же не приносило такой бешеной прибыли, как фарфор, но все же позволяло поиметь хороший доход. В ящиках лежали ставшие уже традиционными самовары, скипидарные лампы, полотна для лучковых пил, в общем, все то, что обещало хороший сбыт в престольной. Вез он также на пробу и немного ткани льна и шерсти, причем шерстяная ткань была выделки непростой, а тканая из тонкой шерстяной нити сосновая из шелка, что делало ее не только много прочнее, но и не давало мяться без меры. Цену за эту ткань решили требовать высокую, такую же, как и за немецкие лучшие образцы, а если не получится сбыть, то и не беда, пусть себе лежит в лавке, да создает видимость богатства купца. Но самая большая ценность лежала в одном ящике, и если все пойдет как надо, то один этот ящик принесет дохода ничуть не меньше, чем весь остальной товар. Стеклярус. Тонкие трубочки из разноцветного стекла были пересыпаны опилками, обернуты в бумагу и плотно упакованы в ящик. Если этого не сделать, то дорожная тряска долгого пути может попортить внешний вид идеально отполированного стекла и понизит его цену, а этого Гандыба никак допустить не мог. Еще у него в достатке были и пуховые платки, красоты необычайной, но это он вез не для продажи, на подарки. Редкая красавица откажется от такого чуда, следовательно, ее мужу придется расстараться, и о деньгах здесь речь не идет. Путь по Ангаре с этого лета стал гораздо безопасней, теперь не приходилось рисковать. На самых опасных порогах были натянуты канаты, с помощью которых дощаники спускали. Местные, лишившись работы, не оказались в стороне и быстро переориентировались. По аналогии с канатами они поставили по нескольку воротов на порогах и с их помощью тянули небольшие суда вверх по течению на самых быстрых участках, где и бурлаки не всегда могли справиться. Работы у них в сезон стало вдоволь, а жила Ангара, засновали по ней вверх и вниз торговые суда. Те паровики, что были сделаны на иркутских верфях, через пороги не ходили, осадка слишком велика, а вот грузы из Красноярска против течения Ангары до них возили, дальше все перегружалось на телеге и пешим ходом вдоль реки около недели двигалось до большой воды выше Подунского порога. Там опять груз перегружался на корабли дальше до Иркутска. Часто кормчему везло, северный ветер преобладал на Ангаре, поэтому паруса позволяли прилично экономить уголь, ну а когда с ветром не получалось, то приходилось подниматься на одном паре, разор, да и только. В сам Красноярск купец подниматься не стал, ни к чему это, теперь появился новый путь в обход обжитых мест, не сказать, чтобы он был много легче, но что короче точно. После того, как Ангара вошла в Енисей, дощаники чуть поднялись выше по течению и вошли в небольшую речку, по которой прошли еще верст около 40 на запад, а там их уже ожидали телеги другого купца. Один груз сгрузили, другой загрузили, да и разбежались в разные стороны. Раньше-то о таком и речи не могло быть, а теперь, пожалуйста, только бумагами обменялись, что де один сдал в таком состоянии, а другой принял. Если до этого караван из Иркутска до Москвы находился в пути от 4 до 5 месяцев, то теперь легко успевал преодолеть это расстояние месяцев 3. Первопрестольная встретила купца неласково, мол, чего приперся, и без тебя здесь товара хватает, но Гандыба уже давно не обращал внимания на служивых, грамотка от князя у него была, а потому непреодолимых препятствий никто чинить не станет, кому охота после этого на дыбе сказки рассказывать. Клим, тот сотник, что заменил Любима, прибежал сразу, как только до него дошла весточка о том, что караван прибыл в Москву. Вот только узнав, что с фарфором обломилось, пришел в ярость. «Ты что, купец, решил со мной шутки шутить?» – заорал он, надвигаясь на Гандыбу. «Где фарфор?» – отказались монголы задарма сервизы отдавать, принялся оправдываться торговец, деньгами за товар требуют сразу рассчитываться. Как узнали, что деньги позже будут, так и повернули сразу назад, да сказали, что не придут более, потому как им убыток большой. Не было бы со мной казаков, так и побили бы осерчав, а так без душегубства обошлось. А что, не мог денег занять? Продолжал беситься стольник. Да кто ж мне такие деньжищи за просто так на слово отдаст? Пожал плечами купец. Пришлось бы в долю брать, а дело такое, что ведать о нем никому нельзя. Видимо, стольник имел с этого какой-то свой интерес, поэтому Гандыбу на дыбу не потащил, а побронившись, махнул рукой и отправился восвояси в сильно расстроенных чувствах. Даже грамотку забыл у купца забрать, чем тот оказался весьма доволен. На этот раз купец не торопился, ему еще месяца два в Москве торчать, пока дороги на зиму не установятся, потому цены ниже установленных не сбрасывал, да и без того торговля шла бойко. Особенно хорошо торговался стеклярус, брали хоть и помалу, зато часто, уж слишком красиво он переливался на солнце всеми цветами радуги, вот и заинтересовал заморский товар домашних. И многие потом снова возвращались в лавку, чтобы добрать недостающих стекляшек для вышивки. А еще, хорошо пошли линейки, мастеровой люд постоянно вился вокруг и приценялся к качественному товару, так что к сроку Гандыба расторговался полностью, и теперь пришла пора задуматься, чем именно добирать возы для Иркутска. А вот тут возникла трудность, раньше-то ткани брал, да украшения всякие, а теперь этого добра в иркутских землях становится довольно, остаются краски да благовония разные, но много ли их возьмешь? Придется, как и в прошлый раз, везти в Сибирь универсальный товар, серебро, а оно много прибыли не приносит. Тут и вспомнишь Васькин сказ, что закончатся скоро хорошие времена и купцам туго придется, потому как сибирский товар покупателя на Руси найдет, а вот найдет ли ее товар покупателя в Сибири, большой вопрос. Но вспомнил купец и другой сказ, про то, что самый ходовой товар для заводов иркутских это мастера, и за каждого мастера было обещано по десятку рублей без учета дорожных затрат, а за такую цену можно было и расстараться. Именно по этой причине еще месяц назад Гандыба отослал двух своих помощников в разведку по мастерским столицы и, как оказалось, не впустую. Естественно, никто добровольно ехать на край света не хотел, однако указом царя многие мастерские в Москве были закрыты, а мастерам вышло предписание отправляться в Тулу, только там для них была работа. Но бросать в один миг все нажитые за долгие годы люди не решались, а сменить профессию было сложно, попробуй найти себе дело, если всю жизнь имел дело с металлом. Сильно давить на оставшихся без дела мастеров купец не стал, просто поставил их в известность, что есть для них работа в далеких землях иркутских по профилю, и что условия предлагаются не в пример лучше, нежели предлагают на тульских заводах. Причем семьи можно было в дальний путь сразу не брать, а отправиться самому, посмотреть, обжиться, а потом и домашних выписать, но то уже за свой счет. Так это что же получается? Чесал затылок мастер Гаврила. Ежели я сразу с семьей еду, то дорогу заводчики оплачивают, а ежели один, то семью потом за свою деньгу. Так и есть, улыбнулся купец, едешь с семьей за оглядку платим, а когда беспокойства нет, платить ни за что. Самое интересное, что после этих разговоров караван Гандыбы прирос на 18 вазов, 7 семей решились отправиться в дальний путь сразу, и еще 5 мастеров решили сначала посмотреть, стоит ли их семьям переезжать на новое место жительства, но им возы не понадобились. Купец прекрасно понимал, некоторые едут с ним вовсе не потому, что поверили на слово, это своего рода разведчики, от их мнения будет складываться мнение мастеровых в Москве, и не только. Несмотря на то, что война сильно подтолкнула развитие железного дела на Руси, труд многих мастеров оказался почти не востребован, а переселяться в Тулу им не очень хотелось, там их умения никто не ценил. Может, в иркутских землях оценит, а еще Гандыба понимал, что зазнайки с места никогда не сорвутся и будут до последнего сидеть в стольном граде, надеясь на лучшие времена, и такое положение дел его очень даже устраивало, уж слишком они гордились своим умением, передававшимся из поколения в поколение, хотя чаще это было не совсем правдой. Читая очередное послание из Москвы от Катерины, мне сразу стало понятно, что интерес к моим рассуждениям проявил и кто-то другой, уж сильно отличались вопросы от прежних, особенно в плане проявленного интереса по тому, как в будущем может измениться поведение Швеции. Кичиться тем, что разгадал уловку, не стал, пусть и дальше думают, что поступили хитро, тешат себя мыслью о том, что умнее дурачка. Однако градус своих рассуждений немного снизил, стал давать анализ возможных вариантов развития ситуации, особо отметил, что вести войну шведскому королю придется в долг, так как его экономика уже давно не выдерживает аппетитов монарха, и в то же время предостерег от шапкозакидательских настроений, отмечая, что Британия не оставит Карла один на один со всей Европой, ей выгодно, чтобы Швеция вела активные боевые действия. А самое главное, победа Петра в войне совсем невыгодна Англии. В данном случае, русские получают удобный торговый путь и интересы многих купцов сильно пострадают. Также отметил и возможные изменения в макроэкономике, ввел такое понятие, пока Русь является поставщиком сырья, так же как и основная часть колоний западных стран, а основные деньги крутятся в Европе, всех это очень даже устраивает. Но когда хотя бы часть серебра и золота пойдет к русским, а на внутренних рынках появится конкуренция товаров, возникнет недовольство, и все торговые сословия сразу объединятся в борьбе против выскочки. Если учесть, что основная часть власть имущих тесно связана с интересами торговых домов, то формы борьбы с новым злом могут быть разными, от введения высоких пошлин на русские товары, до выдачи льготных кредитов враждебной стороне и в частности Швеции и Турции. Потом может измениться позиция Польши, хотя сама она уже давно является финансовой дырой, вроде как не у коня корм. Можно ли как-то изменить существующую ситуацию? Предположил, что можно, но это должно делаться не на официальном уровне, то есть нужно открыть в различных странах торговые дома, в которые привлекать к сотрудничеству местные кадры. Причем не ограничиваться одним представительством, а создавать хоть и небольшую, но конкуренцию. Это не позволит нашим противникам объединиться и выступить единым фронтом. А еще не забывать о том, что один насел, груженный золотом, может сделать много больше, чем вся армия. Ой, чего-то я уже в поучении полез, пора сдавать назад. Написал я о своих трудностях, сетовал на отсутствие хотя бы малейшей культуры производства, хвастался своим измерительным инструментом и введением единого стандарта на пресловутый аршин. В общем, старался писать так, чтобы письма содержали необходимую информацию и хоть в какой-то мере не превратились в сухой отчет, потому как Катерина хоть и умна, но все же ей эти все технические заморочки без надобности. Заодно отправил Петру подарок, действующую модель речного судна с паровым двигателем и большим гребным колесом сзади. Помните старый советский фильм «Волга-Волга»? Там по реке ходил именно такой корабль. Причем цилиндры поршень парового двигателя были сделаны из стекла, что позволяло рассмотреть, как именно сработает сам движок. Дело в том, что для реки мы не стали делать суда с винтом, потому как эффективность гребного колеса на спокойной воде оказалась много выше, чем винта, а учитывая проблемы с дейдвудной трубой, это было наилучшим решением. Думаю, надеюсь, Петру понравится такое решение, и уже через пару лет по Волге и другим рекам будут бегать десятки таких пароходов. Про винт не заикался специально, чтобы у царя даже мысли не возникло использовать неотработанную технологию на море. А вообще надвигался новый 1703 год, чего он нам принесет. В истории Иркутска этот год ничем примечательным отмечен не был, по крайней мере, я ничего такого не помню. Вот год 1705 и 1709 вроде как были отмечены большими пожарами. Кстати говоря, к этому времени мы готовились, причем готовились основательно. Несмотря на то, что для нас это было недешево, крыши цехов и многих домов закрывались черепицей, все щели, заделываемые паклей, промазывались глиной с добавлением олифы, а иначе торчащая пакля, которую дергали птицы на гнезда, вспыхивала от малейшей искры. Соответственно, в центре слободы поставили пожарную башню, на которой круглосуточно несли дежурство пожарники и не только дежурство. Перфильев, несмотря на то, что с каждым годом ему становилось все хуже, в смысле здоровья, оказался довольно-таки прогрессивным правителем и сходу вник в проблемы противопожарной безопасности. Его указом каждый хозяин был обязан содержать в обязательном порядке пару постоянно полных бочек воды и багры на длинных ручках для растаскивания горящих строений. Соответственно, и завод тоже не остался в стороне от столь полезного дела. Нами было снаряжено 3 больших бочки с ручным насосом для того, чтобы можно было струей заливать огонь с расстояния. Эффективность этих передвижных пожарных насосов, в общем-то, оказалась не столь эффективна, как предполагалось в начале. Представился случай испытать, но полезность от них несомненно большая, по крайней мере, когда пожар заливается водой, горящих искр по округе разлетается на порядок меньше. Да, в уходящем году приключилось и еще одно важное событие, которое в одночасье изменило всю мою жизнь. И оно было важнее всего того, что со мной произошло. Глаша стала моей женой. Вот такие пироги. Честно говоря, все это произошло несколько неожиданно для меня. Нет, конечно, Васькина мать до этого вела разговоры, что ее сыну уже давно пора подумать о жене, А так как Глафира у нее все время была на глазах, то выбор был очевиден. Когда по осени я дал себя уговорить, мне почему-то казалось, что после этого будет еще довольно длительный период, который должны давать молодым, чтобы присмотреться друг к другу, но не учел, что в это время на вопросы женитьбы смотрели гораздо проще. Родственникам хватило одного дня, чтобы сговориться, а дальше, как и положено, сваты, сборы и хлопоты, все от начала до свадьбы уложилось в 2 недели. И куда гнали? Совершенно неожиданно наше скромное событие оказалось совсем нескромным, что гудела слобода, то неудивительно, большинство жителей так или иначе были связаны с заводами отчима, а вот то, что интерес проявили в посаде, стало новостью. И тем не менее, после того, как Перфильев почтил наше скромное жилище своим присутствием, с посада потянулись и остальные официальные, и не очень, лица, от здравия и подарков которых у меня даже начала болеть голова. А если учесть, что теперь все эти мелькающие перед глазами бородатые физиономии требуется хорошо запомнить и ненароком не нанести оскорбление, не вспомнив кого при встрече, так вообще настроение испортилось. А еще что мне вспомнилось на свадьбе, так это произведение Толстого, где молодой царь после свадьбы угощал свою благоверную, так как на самой свадьбе молодых не кормили. Подтверждаю, молодых не кормили, наше дело было сидеть во главе стола и смотреть, как другие, не ограничивая себя ничем, уплетали все, до чего дотягивались их руки. Не я так не играю. Хорошо хоть те покои, куда нас проводили почивать, были ну очень большими, для себя старался, так что там нашлось место для стола с заранее приготовленной снедью. И вместо того, чтобы сразу начать заниматься делом, мы с Глафирой немного расслабились за едой. Причем вся эта суета до того показалась нам смешной, что мы с трудом сдерживали смех, вспоминая интересные моменты застолья.